Россия. История в лицах. Ну, Алёша, вот и пенсию мне принесли. Что тебе купить? Может, мороженого хочешь? Хорошо бы. Но вообще-то, дед, я тут такую шикарную модель самолета видел в магазине. И недорого вовсе. Это что-то типа конструктора? Ага. Самому собирать надо. Просто здорово. Но ведь папа недавно купил тебе сборную модель парусника. И вы с ним вместе его строили, я же помню. Строили. Ну, и что же ты? Неинтересно уже. Надоел мне этот парусник. Самолет хочу. Так-так. А ты слышал о том, что, коли взялся за хорошее дело, то надо его до конца доводить? Слышал. А ты хочешь свой парусник на полдороги бросить? Да делаю потом, когда-нибудь. А вот послушай-ка историю про одного русского князя. Он вместе с отцом своим великое дело начал. А потом, представь себе, не бросил начатого и доделывал до конца, несмотря ни на какие соблазны. Что же это за князь? Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого. А, помню. Ты рассказывал, как Юрий Долгорукий Москву начал строить. Да, и помогал ему его сын Андрей, прозванный в народе Боголюбивым или Боголюбским. Сын Юрия Долгорукого, будущий князь Андрей Боголюбский, родился в начале XII века в Ростове. Здесь и вырос. В то время и Ростов, и соседние Суздаль и Владимир находились на северо-восточной окраине Руси. Это были крохотные провинциальные города. Всю жизнь Юрий Долгорукий рвался занять Киевский престол. Андрей, как послушный сын, помогал отцу в ратных походах. Ну вот, сын мой Андрей, стал я, наконец, великим князем киевским. Поздравляю тебя, отец. Ну, а ты чего в награду желаешь получить? Говори, теперь я все могу. Отдай мне, отец, ростовские да суздальские земли. Северо-восток Руси? Да зачем тебе это захолустье? Мы с тобой, отец, много добрых дел там начали. Города новые заложили, Москву, Дмитров, Переславль. Теперь надо продолжать развивать северо-восточный край. Да по мне так лучше уж княжить в Киеве. Все лучшие люди сюда стремятся. Не в Киеве, а там, на северо-востоке будущее Руси. Там поля обширные, леса бескрайние, реки полноводные. И люди в мире живут вдалеке и от западных врагов, и от степных кочевников. Пока я жив, ты будешь возле меня в Киеве, чтобы после смерти моей занять киевский престол. Но не сиделось Андрею в Киеве. Он всей душой стремился на свою родину, в Ростово-Суздальские земли. Ночами Андрей молился в церкви. Пресвятая Богородица, ты видишь мои помыслы и намерения. Не хочу больше воевать против других русских князей. Хочу быть заботливым хозяином, строить города, церкви и монастыри, просвещать людей светом веры христианской. Но отец не пускает меня. Помоги мне, Пресвятая Богородица. Летописец повествует, что как-то раз ночью князь Андрей увидел, что икона Божией Матери сдвинулась со своего места и встала посреди храма. Священник, что бы это значило? Я так разумею, князь Андрей, что сия икона Пресвятой Богородицы не желает больше оставаться в Киеве и повелевает тебе увести ее в другие края. Той же ночью Андрей Боголюбский наскоро собрался в дальний путь. Князь Андрей замыслил тайно бежать из Киева. Низги не видно. Факелов не зажигать, свечу мне дайте. А, вот свеча, князь. Икону Богородицы берите. Да закутайте хорошенько, чтоб дождь не повредил святыню. Наше главное сокровище — чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Только ее и возьмем с собой во Владимир. Так она сама повелела. С тех пор этот чудотворный образ Пресвятой Богородицы стал именоваться Владимирской иконой Божией Матери. А во время пути князя Андрея из Киева во Владимир эта икона явила свои первые чудеса. Ну, вот и Москва-река, князь. Где будем переправляться на тот берег? Надо брод искать. Эй, дружинник мой верный, попробуй-ка здесь перейти реку верхом на коне. Дружинник повиновался. Тонет! О, Господи, царство ему небесное. Это я виноват. Я приказал ему. Да нет, князь, ты тут ни при чем, просто здесь глубоко. Нет, нет, я погубил душу христианскую. На мне его смерть. Где икона? Вот, вот она, князь. Встаньте все на колени. Пресвятая Владычица Богородица. Пресвятая Владычица Богородица. Не допусти, чтоб погиб мой верный воин. Не допусти, чтоб погиб верный воин. Спаси его, Пресвятая Владычица Богородица. Князь! Смотри-ка, князь! Я уже с жизнью прощался. И вдруг какая-то невидимая сила меня на берег вытащила. И брод мне привиделся. Надо чуть дальше проехать. Немного не доезжая до Владимира, повозка с иконой Пресвятой Богородицы вдруг встала. Но, клячи непослушные, но! В чем дело, почему стоим? Идут лошади, ни в какую, князь, упрямо не дам. Неспроста это. Помолиться надо. Авось вразумит меня Богородица. Перед иконой отслужили молебен. Все ждали, что скажет князь Андрей. Открылось мне, что на этом месте будет монастырь. Я назову это место Боголюбово. Здесь и терем свой княжеский повелю строить. Так возникло село Боголюбово с монастырем и великокняжеской резиденцией. С тех пор и прозвали князя Андрея Боголюбским. И вот Андрей Боголюбский въехал во Владимир. Князь Андрей вернулся! А мы уж и не чаяли тебя увидеть, князь! Здравствуйте, люди владимирские! Желаете ли видеть меня вашим князем? Желаем, князь! Нам другого не надо! Мы тебя с малых лет знаем! Все города Ростово-Суздальского княжества с любовью приняли князя Андрея. Владимир из крошечного захолустного городка превратился в крупный центр торговли, ремесел, духовного просвещения. Князь Андрей, гонец прибыл из Киева. Ну, какие вести от батюшки? Прибыл я, князь, к тебе во Владимир с великим известием. Скончался отец твой, Юрий Долгорукий. Зовем тебя в Киев, на престол великокняжеский. Нет, не пойду. Не в Киеве, а здесь созидается будущее Руси. И остался Андрей Боголюбский во Владимире. Отныне столицей Руси объявляю город Владимир, а киевский князь с этой поры подчиняется великому князю Владимирскому. Хочу, чтобы был во Владимире главный собор в честь Успения Божьей Матери. Слышь, князь, на реке Волги неспокойно. Корабли наши торговые грабят, людей в рабство уводят. Негоже это терпеть. Твоя правда, воевода. Пока весь Волжский путь не возьмем в свои руки, мы будем отрезаны от южных стран. И пошел князь Андрей Боголюбский войной против языческих народов, которые населяли берега великой реки Волги. Одержав победу, Андрей Боголюбский установил 1 августа праздновать великий праздник всемилостивому Спасителю Иисусу Христу и Пресвятой Богородице. В этот славный день да надлежит всем людям мед в церкви освящать и друг друга медом угощать. С тех пор каждое 14 августа по новому стилю на Руси празднуют медовый спас. А когда весь Волжский путь был завоеван, князь Андрей Боголюбский постановил праздновать праздник Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября по старому стилю, то есть 14 октября по новому. Праздник этот будет напоминать русским людям, что все они живут под покровительством Божьей Матери, под ее святым покровом. Святой князь Андрей построил на речке Нерли первую на Руси церковь в честь покрова Божьей Матери. Но за все свои добрые дела суждено было святому князю Андрею умереть смертью мученика. Ходи, воевода, что такой хмурый? Да вот, князь, беспокойство меня одолевает. Зреет против тебя заговор, князь. Чует мое сердце. Да что с тобой, воевода, я ведь никого не обижаю. А сыновья боярина Кучки? Отец твой убил их родителя? А ты приказал казнить одного из их братьев. Ты, князь, живешь тут в Боголюбове без надежной охраны. Как бы ни случилось злого дела. Но Андрей Боголюбский не послушал своего воеводу. Как и опасался воевода, заговорщиками были сыновья боярина Кучки. Ну, все ли готово? Слуга князя подкуплен. Войдем к нему в покой и убьем его. А если он проснется? Да не бойтесь. Я украл его меч, так что он будет безоружен. Выпьем вина для храбрости и пойдем. Убийцы ворвались в спальню Андрея Боголюбского. Со страху и с пьяных глаз двое заговорщиков по ошибке закололи друг друга, но и князь получил несколько ранений. А ну-ка, посвети. Где князь? Вот он. Мертвый? Кажется, мертвый. Пошли отсюда. Но князь Андрей очнулся. Из последних сил, истекая кровью, он спустился по лестнице и сел на скамейку передохнуть. Заговорщики пили вино в подвале. Пойдем посмотрим, что там. Мертвый князь исчез. Вот и следы кровавые. По пятнам крови убийцы нашли раненого князя и добили его мечами. Так умер Андрей Боголюбский. А убийцы его потом наказали? Да, Алеша. Жители Владимира предали изменников казни. А на великий Владимирский престол заступил Юрий, сын князя Андрея Боголюбского. И он довел до конца дело князя Андрея? Да. Сыновья и внуки Андрея Боголюбского продолжали строить города, церкви и монастыри. Росла и крепла Владимирская Русь. Спасибо, дед. Теперь я понял, что любое хорошее дело надо доводить до конца. И не браться за новое, пока не закончишь начатое. Как князь Андрей Боголюбский. Ну так что же, будешь доводить до конца строительство своего парусника? А знаешь что, дед, давай вместе мачты прилаживать. Давай. Вот придет папа с работы и увидит парусник во всей красе. Россия. История в лицах.